Гуру. Утверждение даже в себе уже укрепляет основу. Поэтому будем утверждать несомненное перед лицом очевидности. Много решимости надо, чтобы утверждать действительность огненную, вопреки всему, что видит земной глаз и ощущается чувствами тела. И скорлупа собственной ауры мешает. Из нее надо выйти. Она соткана из элементов, составляющих личность человека. Все, что сверхлично, поверх и вне аурического яйца. Жить сверхличными интересами, жить интересами общего блага, своего народа, родины, всего человечества и всей планеты, значит разрушить стены личной тюрьмы, значит разбить скорлупу своей ауры и выйти сперва на планетный, а затем уже и на космический простор.